Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 26. План – перестать быть домоседом. Текст читает Осаро. Несколько дней прошло с тех пор, как я победила змею. Я не знаю точное количество времени, которое прошло, все-таки я же в подземелье. В это время я жила спокойно. Я не могла закончить со змеей, и поскольку новая пища попадалась в паутину, просто невозможно было уйти отсюда. Вначале я думала об этом как об отпуске, но это может очень плохо закончиться. Если так пойдет и дальше, то, я останусь домоседкой. Я бросила взгляд на гору добычи, убитой за последние несколько дней. Гора? Это действительно гора. Не очень большая. Так, не будем о чем-то настолько тривиальном. В любом случае, добыча копилась и стала горой. Это потому, что я убивала любую добычу, которая попадалась мне в паутину. Когда раньше я была в доме, я ела добычу сразу, как только она становилась доступна. Но сейчас я ее не ем, поскольку не закончила есть еще и змею. Так что пока я решила копить свою еду. И вот к чему это все привело. Мне удается убивать их с легкостью, поскольку монстры вроде змеи больше не появлялись. Среди них были монстры 6 уровня и достаточно мощные монстры, но все они теперь часть этой горы. Ну, возможно, они не становились сильными, даже вырастая в уровне. Вот мой уровень сейчас 9. Но я равна по уровню этой змее, но змея намного сильнее меня в бою. Если взять меня, я уверена, что не смогу даже выиграть у низкоуровневого монстра без своей паутины. По моим расчетам, самое важное при оценке силы – это вид, которому принадлежит монстр. Даже при обычном уровне у оппонента худшего вида не будет шанса на победу. И только если оппоненты из одного вида, то можно оценивать по уровню, кто сильнее, а кто слабее. Единственным в своем роде вероятно, этот гигантский паук, которого я видел. Даже если считать, что он 1 уровня, нет никаких шансов против него. Против такого громадного монстра я легко проиграю, несмотря на то, насколько сильно я буду сражаться, даже если он и правда 1 уровня. Лучше подумать о разнице в уровнях, как о справочной величине. Когда я думаю об этом, то понимаю, что разница между уровнями это не та разница, которая была между мной и змеей. Вообще-то, я смогла выиграть только потому, что у меня был построен дом. Но если бы я наткнулась на нее без подготовки, у меня не было ни шанса. Можно сказать, мне очень сильно повезло. Что же до змеи? Что-то около 3/4 уже исчезло в моем желудке. Должна ли я думать, что уже съела 3/4 или же наоборот? Что еще 1/4 осталось. Тут же есть еще трупы других монстров, собранные в гору, так что скорее можно сказать, что осталось еще 1/4. Учитывая, сколько я накопила, кажется, я здесь пущу корни, прежде чем все это съем. К тому же, я не думаю, что у меня будет болеть живот, даже если я съем протухшую пищу, поскольку у меня есть способность сопротивляемость к разложению. Наверное, надо дожидать чуть-чуть подгнить, чтобы увеличить уровень этой способности. Вкус? Я смогу это переживать, поскольку я ела ядовитых монстров, каждый из которых был на вкус отвратителен. Похоже, невозможно сдвинуться с места, пока я не съем всю эту еду. После того, как я доем змею, я смогу уменьшить, так как там нет, в общем-то, крупных монстров. Или скорее надо сказать, что я снова вернусь к домоседству, если не доем это все. Я говорила о том, что это всего лишь простенький дом, и тем не менее он уже стал походить на тот дом, что у меня был прежде. Из-за того, что здесь я так долго нахожусь. Подождите, разве дом не великолепен именно тем, что он ловит много добычи постоянно? Нет-нет. Все равно никакой монстр не захочет атаковать мой дом. В своем предыдущем доме я использовала нити, которые было сложно увидеть, поскольку основное его назначение было в поимке добычи. Но сейчас в своем домике я не использую такие нити, поскольку основное назначение это защита. Когда я думала об этом, вибрация передалась по паутине. Кажется, что-то попалось в сеть. Гора вырастет еще! Я никогда не думала, что будут проблемы с обжорством. Сейчас я последовала к добыче. Она дергается, может, что-то крупное? Если так, то мой отпуск растянется еще дольше. Если можно, я предпочитаю что-то маленькое, но вкусное. Элро Ранданел, 3-й уровень, не удалось показать статус. Элро Ранданел, 3-й уровень, не удалось показать статус. Элро Ранданел, 3-й уровень, не удалось показать статус. 3 монстра попались в сеть. Разве это не тот же вид, который я ловила на предыдущем доме? Они что, всегда ходят тройками? Хоть качество может и лучше, чем когда ловишь кого-то большого, я имею в виду качество мяса. Я замотала их в паутину, добавила еще нити и скрутила их в сеть. Снятие сети – это еще одна техника, которой я выучилась после того, как пришла сюда. Это удобно, потому что не надо отделять каждую часть по очереди. Я установила новую сеть и отправилась к центру дома, неся вот всех вот этих монстров. Как и ожидалось, тело тяжело тащить сразу 3. Надо бы перенести их по 1. Они тяжелые. И больно. Даже хиты чуть-чуть упали. Они мне ответят за мои страдания. Возможно, это и неразумно, но мне тогда было без разницы. Так, хрусти. Опыт достигнут. Маленький слабый терактер 9-й уровень стал 10-й уровень. Получены очки способностей. Показатель достигнут. Монстр маленький слабый терактер может эволюционировать.